«Ты снилась мне», — проронил Драко, задержав взгляд на волосах Гермионы, затем скользнул по ее плечам, рукам и вновь возвратился к лицу. «Я провел в коме почти 2 недели и видел всякое», — она задержала дыхание, пристально всматриваясь в его глаза. «В одном из моих видений появилась ты. Это было поле битвы, похожее на Блэкстоун, но не совсем. Все было окутано плотным туманом, но я сразу узнал тебя. Мысль о том, что мне так и не удалось попросить у тебя прощения, невыносимо мучила меня, но я так и не смог». Он опустил глаза и сглотнул, в горле пересохло, тугой ком мешал говорить. Гринджер часто задышала, что-то в словах Драко неимоверно взволновало ее. «Это ведь ты убила Нагайну?» Дыхание Гермионы сбилось. Драко вновь взглянул на нее, и пульс гулко ударил в ушах. «Что? Откуда? Не знаю, просто», — поспешно добавил он, покачав головой. «В том сне я отдал тебе кое-что. Клинок, извлеченный из моей груди», — Драко нахмурился, внезапно найдя свое признание нелепым и лишенным всякого смысла. «И рубин на рукояти напомнил мне». С ее губ сорвался резкий выдох. Бисерная сумочка выпала из рук. Волшебная палочка звонко ударилась о прогнившие половицы, покатившись к стене. И в следующую секунду Гермиона мгновенно сократила расстояние между ней и Драко, обхватила ладонями его лицо и прильнула к губам в отчаянном, жадном поцелуе, будто от него зависела вся ее жизнь. Драко пошатнулся от неожиданности, едва не потеряв равновесие, но довольно скоро поборол сковавшее его оцепенение и незамедлительно притянул Гринджер к себе, зарывшись дрожащими пальцами в ее влажные волосы. Он вжался в ее губы еще сильнее, отвечая на поцелуй. Из его горла вырвался стон, отдавшийся будоражащей вибрацией по всему телу, кожа покрылась мурашками. Драко целовал Гермиону неистово, с сокрушительной яростью и одновременно нежностью. Они задыхались под давлением страсти и щемящей тоски, превратившей их сердца в выжженную холодную пустошь, открытую всем ветрам. И сейчас она оживала. Первые хрупкие ростки пробивались из-под толщи обугленной земли, и это чувство возрождения невозможно было описать словами. Руки Драко бережно осязали тело Гермионы поверх грубой ткани. Ему стоило немалых усилий сдерживать закипающую страсть. После того, что он сотворил много месяцев назад, ему казалось кощунственным даже прикасаться к ней, и, если бы она не нуждалась в этом так отчаянно, он бы продолжал держаться на расстоянии столько, сколько потребуется. «Ненавижу это платье», — хрипло пробормотал Драко в ее губы, после чего Гринджер резко отстранилась от него и сделала то, чего он ожидал меньше всего. Она вцепилась пальцами в черное кружево и разорвала его по швам, сбросив к своим ногам. Все еще задыхаясь от переполняющих эмоций и возбуждения, Драко устремил взгляд в пол и почувствовал, как кровь прилила к лицу. Они не должны были заходить так далеко, не сейчас, но с другой стороны, через несколько часов их обоих может не стать. «Гринджер, а я ненавижу тебя», — с жаром выпалила она, приблизившись к нему вплотную, — «за то, что ты бросил меня». Из-за нее, она указала на скомканную ткань, валяющуюся на пыльном полу. «Мы потеряли столько времени, и все потому, что ты сдался, Драко. Я умоляла тебя не уходить и ждала тебя каждый чертов день, но ты выбрал служить своему страху, а не продолжать бороться за нашу любовь. Я мог убить тебя», — с горьким презрением прошипел Драко, наконец взглянув на Гринджер, и с облегчением обнаружил, что на ней был закрытый спортивный топ и такой же низ, однако вид ее полуобнаженного тела лишь усилил ощущение головокружения и слабости в ногах. «Чушь, это я подвергла нас обоих опасности, но ты даже не дал нам возможности во всем разобраться. Ты даже не подумал, каково было мне. Я все время была на грани, все время боялась, что именно я потеряю контроль и причиню тебе вред. И я знаю, что, если бы я оказалась на твоем месте, а ты, на моем, все было бы совсем по-другому. Ты бы скорее оглушил меня и стер воспоминания, но не позволил бы уйти». Гринджер была в ярости, ее голос срывался, слезы заливали лицо, покрывшееся гневным румянцем. Она так долго хранила в своей душе обиду, и лишь сейчас обрела возможность ее выплеснуть. Ее пламенная речь больно ранила, потому что Гермиона была чертовски права. Драко не отпустил бы ее, даже находясь на пороге смерти по ее вине. «Прости меня», — прошептал он и с шумом вдохнул. «Если бы ты знала, как я сожалею обо всем, что сделал, Гринджер». Она обессиленно опустилась на кровать и горько расплакалась, окончательно потеряв контроль. Хрупкие плечи дрожали, тонкие пальцы побелели, с силой сжимая лиловое покрывало. Драко сбросил с себя все еще мокрую мантию, которая жутко раздражала и причиняла дискомфорт, в несколько широких шагов пересек комнату и обнял Гермиону одной рукой за шею, а вторую положил на ее затылок и притянул к своей груди, уткнувшись губами в ее макушку. Он непрестанно повторял слова раскаяния, ласково поглаживая ее по волосам, которые вновь стали влажными от его слез. В конце концов Гринджер сдалась и обвила руками его талию. Драко не мог понять, почему, но что-то в этом ее жесте показалось ему таким уютным и знакомым, родным. «Я больше никогда не стану принимать это проклятое зелье», — надломленно прошептала Гермиона, постепенно успокаиваясь. «Никогда». Она подняла голову и взглянула на Драко в ожидании. Казалось, будто и она вымаливала у него прощение, но он понятия не имел, за что. Даже сейчас, после всего, что между ними произошло, Гермиона по-прежнему была идеальной, слишком необыкновенной для такого, как он. Ведь Драко знал, она бы никогда не смогла совершить всех тех чудовищных поступков, находясь в своем теле. Ему же никогда не приходилось ощущать чужого присутствия в своем сознании, все, что он делал, всегда происходило лишь по его воле. Гринджер легонько потянула его за руку, усаживая рядом с собой. Ее взгляд, исполненный сожаления, скользил по его лицу, и в какой-то момент ее пальцы робко коснулись щеки Драко, медленно очерчивая линии шрамов. «Тебе здорово удаются чары гламура», — вдруг сказала Гермиона так печально, что он непроизвольно улыбнулся. «Я не хотел, чтобы ты увидела меня таким». Она склонила голову на бок, слегка сдвинув брови к переносице, но вскоре бороздка разгладилась, и уголок губ Гринджер едва заметно дрогнул. «Ты все так же красив, как и раньше. Этого ничто не изменит». Драко усмехнулся, опустив взгляд. «Мама сказала так же. Ее ладонь замерла. Нарцисса она ведь. Я сообщил ей, когда мы отправились к хранилищу». Драко отодвинул манжету рубашки, из-под которой показалась изумрудная нить. «Она в безопасном месте». Гринджер облегченно выдохнула и провела кончиком пальца вдоль нити, отчего волоски на коже в этой области стали дыбом, и Драко вспомнилась эта глупая, но в то же время красивая аналогия о весеннем цветении. «Амулеты все еще работают», — грустно улыбнулась Гермиона. Даже после того, как Дейзи не стала, она задумчиво поджала губы и взглянула на Драко. Луна и остальные похоронили ее недалеко от коттеджа. «К сожалению, я не смогла присутствовать, потому что...» Гринджер осеклась, и мысли Драко о смерти Дейзи вмиг сменились воспоминаниями о плачущей нарциссе и первых словах, которые ей удалось произнести, когда он вернулся. «Я убила его. Кто нарушил табу?» — спросил Драко значительно резче, чем намеревался. На лице Гринджер отразилось разочарование, какое обычно случается вследствие подлого предательства. Драко было знакомо это выражение. Взгляд нарциссы был точно таким же после того, как он в первый и последний раз применил к ней заклятие забвения. Ксенофилиус. Вот почему этот причудливый дом показался Драко знакомым. Пока Лавгуд гнила в подземелье, ее отец моментально в принудительном порядке изменил свои взгляды касательно войны. Сложно даже представить, каким будет ударом для Лавгуд, когда, или если, она узнает, что по его вине ее друзей едва не убили. «Гринготтс был моей тюрьмой, наказанием и помилованием одновременно. Я не мог покинуть его раньше определенного срока. Когда я узнал, что табу нарушено, то сразу все понял. Неизвестность и страх сводили меня с ума». Драко понизил голос до шепота и опустил взгляд, чувство вины душило его до сих пор. «Мне так жаль, что я не смог вовремя оказаться рядом». Гринджер приподняла его подбородок кончиками пальцев, заставляя посмотреть ей в глаза. «Если бы ты оказался рядом тогда, возможно, не смог бы оказаться рядом сегодня. Это было намного важнее, Драко». От того, как его имя звучало из ее уст, в районе груди и солнечного сплетения разлилось тепло. Он так скучал по ее голосу, ее прикосновениям, по ее запаху, по ней. «Я хочу быть рядом до самого конца, Гермиона», — решительно проговорил Драко, нежно проведя ладонью по ее щеке. «И мне все равно, каков будет этот конец». Он подался вперед и запечатлел на ее губах долгий поцелуй, от горько-сладкого вкуса которого на глаза вновь навернулись слезы. Драко прислушивался к тихим звукам неровного дыхания, скольжения кожи по коже, к ощущению тепла под подушечками пальцев, робко ласкающих плечи и спускающихся по спине. В какой-то момент он отстранился, придвинулся ближе, развернул колени Гермионы к себе, затем осторожно приподнял их и опустил себе на бедра, заключая ее в крепкие объятия. Она обвила его шею руками, прижимаясь еще теснее, и положила голову ему на плечо, опаляя прерывистым дыханием его висок и местечко за ухом. Драко хотелось, чтобы этот момент такого трепетного и долгожданного слияния никогда не заканчивался, чтобы у них с Гринджер было больше времени, все время этого мира. Ему хотелось расспросить о ее странствиях и рассказать о своих безрадостных приключениях. Драко мечтал когда-нибудь вновь познать ощущение запредельной близости, если Гермиона того захочет, а он был уверен, что она мечтала об этом не меньше. Но времени больше нет, и Драко был благодарен хотя бы за то, что им удалось украсть у судьбы один жалкий час, который изменил все. Он бережно держал Гринджер в своих руках, закрыв глаза, дрожа от напряжения и страха, что она вновь исчезнет, и на этот раз, уже навсегда. Он прижимал ее к своему израненному сердцу и мечтал о мире, в котором ему никогда не придется ее отпускать. Эта мечта была тихой, слишком сокровенной для того, чтобы смело отдаться ей и позволить завладеть сознанием. Мир, в котором им найдется место, никогда не будет существовать. Все, что у них есть, это здесь и сейчас, секунды или минуты, возможно, часы до момента, когда черная метка обожжет предплечье в последний раз. «Нам нужно идти», – прошептала Гринджер, рассеянно запустив пальцы в волосы Драко, и потерлась щекой о его скулу. Он глубоко вздохнул и кивнул, размыкая объятия. Гермиона соскользнула с его бедер и подобрала с пола бисерную сумочку. Ее лицо было все еще мокрым от слез, но взгляд сделался сосредоточенным, несмотря на несошедшую пелену. Драко наблюдал за тем, как она извлекает из бездонных глубин одежду, натягивает джинсы, носки, кофту и джинсовую куртку, периодически тихо шмыгая носом и постепенно успокаиваясь. Она была такой сильной, даже после всех сокрушительных эмоций, которые ей довелось испытать за последние часы, ориентир Гринджер оставался неизменным. Она была готова к бою, готова к жертвам, но Драко не знал, готова ли она потерять его. Если Гермионы не станет, для него все было зря. Если ее не станет после всего, через что они прошли, он больше не сможет найти в себе силы продолжать этот путь без нее. Драко оперся ладонями на колени и поднялся с кровати, давно перестав обращать внимание на тупую боль в ногах. Он чувствовал себя опустошенным. Мимолетная радость, коей он был преисполнен последние минуты, казалась обманом. Почему судьба уготовила их воссоединение и подарила надежду в преддверии самой темной ночи? Драко взглянул в окно. Сквозь криво заколоченные доски виднелись последние отблески уходящего солнца. Сумерки опускались на Хогвартс обманчиво тихо, безветренно. Где-то вдалеке из глубины запретного леса раздавалось едва уловимое уханье филина. «Ты готов?» – нерешительно окликнула его Гринджер. Он обернулся. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, размышляя обо всем, что осталось невысказанным, и, скорее всего, останется им навсегда. «Сыграешь мне напоследок?» с надеждой спросил Драко. Гринджер удивленно моргнула и растерянно повернулась к расположенному в углу роялю, покрытому пылью. «Я не думаю, что... Пожалуйста!» Она смущенно сглотнула, очевидно колеблясь. Драко и сам не ожидал, что попросит ее об этом. Идея родилась спонтанно, как это обычно бывает при попытке оттянуть неизбежное. Вряд ли судьба заметит еще одну столь незначительную для нее, но жизненно важную для них украденную минуту. Гринджер опасливо приблизилась к инструменту, отодвинула стул и сконфуженно села на него, осязая пальцами пыльную поверхность клавиш. Драко остановился позади нее и опустил ладони ей на плечи. «Я слишком давно не практиковалась. Наверное, уже ничего и не помню. Однажды приобретенный и досконально проработанный навык настолько надежно закрепляется в нашем подсознании, что достаточно приложить небольшие усилия для его пробуждения. Не так давно я убедился в этом сам. Попробуй, ты справишься». Она тихо фыркнула, покачав головой, но все же не стала убирать рук от клавиш. Легкое синхронное движение кистей, тонкие пальцы извлекли первый аккорд. Гринджер повторила его еще раз, привыкая к давно забытым ощущениям. С прошлого раза рояль расстроился еще больше, но глуховатый звук из-под молоточков, деформированных и утративших свою плотность из-за беспощадной влаги, все еще приятно ласкал слух. В какой-то момент пальцы правой руки начали почти неподвижно перебирать клавиши, в то время как левая продолжала удерживать первый аккорд, а затем едва заметно поменяла положение, и гармония изменилась, но прозвучала не точно. Гермиона остановилась и качнула головой, нащупывая правильную комбинацию клавиш, и когда нажала их одновременно, убедившись в чистоте звучания, Снова начало с самого начала. Драко завороженно наблюдал за процессом, наслаждаясь его естественной неидеальностью. Гринджер ошибалась, исправлялась и продолжала дальше. Он был далек от музыки, но такой ход вещей был ему близок. Шаг за шагом двигаясь к цели, ты неизбежно оступаешься, падаешь, находишь в себе силы подняться и двигаешься дальше. Ошибки имеют срок годности, который ты определяешь сам. Они остаются в прошлом, как только твой взгляд снова устремляется вперед. Ты совершаешь новые, вновь оступаешься и вновь падаешь, но с каждым новым подъемом твои шаги становятся тверже и увереннее. Драко слушал плавные переливы печальной мелодии, уткнувшись подбородком в макушку Гермионы. «Тот рубин на рукояти кинжала», — мягко произнесла она, не прекращая игры. «Я знаю, что он напомнил тебе, и я забрала его, как ты и велел». Сердце с силой ударилось о грудную клетку. Драко замер в оцепенении, осознавая смысл услышанного. В голове крутились бесчисленные вопросы. Он даже сомневался, правильно ли истолковал ее слова. Это ведь было всего лишь видение, но чем дольше он думал об этом, тем меньше у него оставалось времени насладиться волшебством настоящего момента. Гармонии плавно сменяли друг друга, беспрерывные переливы нежно обволакивали слух, разум и тело, отгоняя тревогу и даря успокоение. Драко прижался губами к макушке Гринджер, прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Ее запах изменился и больше не являл собой сладкую смесь ванили, корицы и персика, осталась одна лишь корица. Это открытие заставило его горло сжаться. Он знал этот запах. Так пахла смерть. Глава 57, часть 1. Ритмичный шелест мокрой травы под подошвами служил своеобразным метрономом, упорядочивающим мысли, выделяющим на каждую четко отмеренный отрезок времени. Несмотря на извилистость запущенной тропой торчащие корни деревьев, напоминающие вздувшиеся вены, Северус не сбавлял шаг, двигался неторопливо, но целеустремленно. Он пытался спрогнозировать, сколько у Хогвартса осталось времени. Вероятно, не более 2 часов, прежде чем темный лорд со своей армией принесут сюда настоящую кровопролитную войну, и это место перестанет быть всего лишь пыточным лагерем. За месяцы руководства Северуса в стенах Хогвартса не было совершено ни одного убийства. Он однозначно дал понять Крау, что не потерпит смертей в своей школе. И пусть иным способом их воспитательных мер он мешать не посмел, во всяком случае, студенты, решившиеся учиться в этом году, отделались малой кровью. Стоили ли его усилия того, чтобы в одну ночь большинство невинных жизней оборвались под хладнокровно выпущенными лучами непростительных? Он не сможет защитить их всех, и не станет. Северус не испытывал каких-то особых теплых чувств к детям. Они никогда не интересовали его как личности, не привлекали своим скудным умом, лишь раздражали безобразным поведением и разгильдяйством. Единственное, в чем выражался его трепет по отношению к юным волшебникам, чувство долга, и не только перед ними. Это чувство наполняло его жизнь смыслом в течение долгих лет. Долг, первое, о чем думал Северус, просыпаясь по утрам, и последнее, когда отходил ко сну. Северус ненавидел темного лорда за то, что он отнял у него самое дорогое, но должен был убедительно притворяться его верным слугой. Северус никогда не боготворил Дамблдора подобно другим волшебникам, но должен был исполнять его приказы, чтобы искупить вину. Северус всей душой презирал Поттера, но должен был защищать его. Той ночью, когда маленькая грязнокровка оглушила Снейпа, он, ни секунды не раздумывая, заслонил ее и ее друзей своей спиной, чтобы уберечь от оборотня, подставив себя под удар. Люпина, к слову, он тоже никогда не уважал, но должен был готовить для него эликсир каждый месяц и хранить его тайну. До определенного момента Северус считал, что его судьба тесно перекликается с историей Тамаридла. Полукровка, родившийся в жалком подобии семьи, магловский ублюдок отец и чистокровная мать, которая была слишком озабочена тем, чтобы защитить саму себя и выжить под гнетом беспрерывной тирании. Единственное, чем отличалось детство Северуса от детства Тамаридла, дом, который, впрочем, никогда не являлся безопасным и хоть сколько-нибудь уютным местом. Северус часто мечтал о том, чтобы отец в один прекрасный день ушел и больше не вернулся, чтобы мать вздохнула спокойно и наконец заметила его, своего необыкновенного мальчика, который так нуждался в ее тепле и внимании. Вместо этого он, затаив дыхание, ожидал спасительное письмо из Хогвартса, которое подарит ему свободу от вечных семейных склок и насилия. Возможно, если бы Северус не оказался заложником скверной семейной ситуации и не был бы вынужден так часто сбегать из дома, то не повстречал бы ее, не узнал бы, какова она на самом деле, с ним, без ее омерзительных друзей, и, возможно, они бы так и остались чужими, однокурсниками, не имеющими ничего общего, кроме занятий в Хогвартсе. Он бы никогда не познал боли, преследующей его каждое мгновение жизни, не вспоминал бы пустого взгляда остекленевших глаз, мертвенно-бледной кожи и все таких же прекрасных темно-рыжих волос. Северус обнял Лили Поттер в первый и последний раз, когда она была уже мертва. Он помнил каждый миг этих отчаянных безответных объятий, помнил, как задыхался в рыданиях, прижимая ее холодное тело к своей груди. Он знал, что, как только Минерва и Альбус прибудут сюда, они первым делом позаботятся о ребенке, а уже после, о его погибших родителях. Но Северусу было плевать на него. Ему было плевать, что Гарри был ее сыном. Единственное, что рвало его сердце на куски, лишь она, ее безжизненные глаза, ее точеное лицо, посиневшие губы, которые так часто украшала светлая и искренняя улыбка. Все последующие месяцы, а затем и годы, жизни Северуса представляла собой обыкновенное бесцельное существование. Он наблюдал за тем, как его бывшие однокурсники обзаводятся семьями, рожают детей, и не чувствовал по этому поводу ничего. Когда Драко появился на свет, Северус воспринял эту новость со смешанным ощущением жалости и презрения. Он уже знал, что сын Малфоев отправится в Хогвартс вместе с Поттером, и до последнего был убежден, что не будет иметь к ним обоим никакого отношения. Возможно, к тому моменту он получит место декана Слизерина, и, возможно, ему придется присматривать за мальчишкой Люциуса по старой дружбе. По причине различных обстоятельств Северус нередко оказывался невольным наблюдателем того, как складывались отношения в семье Малфоев, в каких условиях рос Драко. И чем дольше длились его наблюдения, тем больше Снейп замечал настораживающих знаков, которые указывали на поразительное сходство с его собственной историей. Как и Эйлин Принц, нарцисса Малфой являла собой образцовую жену и мать, которая всюду следовала за своим мужем, пребывая в вечном терпении и кротости перед его холодным и жестоким сердцем. Это совсем не было похоже на примитивные ссоры Эйлин и Тобиаса. Нет, у чистокровных аристократов все было совершенно иначе. Они никогда не выставляли на показ своих грязных семейных секретов, не вели себя неподобающе в присутствии посторонних. Видимость идеальной и крепкой семьи всегда была в приоритете. Но Северус не был дураком. Он знал Люциуса слишком хорошо, замечал его пренебрежительные взгляды, адресованные жене и сыну, едва уловимые изменения в мимике, когда он был недоволен поведением или даже самым безобидным действием кого-то из них. Когда Драко поступил в Хогвартс, и Северусу удалось узнать его получше, его настигло облегчение. Отпрыск Малфоев был точно таким же отвратительно заносчивым, как и его отец, избалованным, высокомерным сопляком, возомнившим себя центром вселенной. Никто из родителей и учеников не появлялся в школе с таким завидным постоянством, как Люциус, вечно сыплющий угрозами, шантажирующий недоносок, упивающийся властью, дергающий за ниточки. И пусть Северус видел лишь то, что ему было позволено видеть, несложно было догадаться, что в своем доме этот человек ведет себя точно так же. Когда Драко поступил на четвертый курс, Северус заметил, что мальчишка начал меняться, стал более замкнутым, перестал задирать других учеников, что не могло не радовать, так как бесконечные жалобы на Драко от других деканов и учителей неимоверно досаждали Снейпу и отнимали время. Но с момента возрождения Темного Лорда и его обоснования в Мэнере Драко словно подменили. Впрочем, каждый из Малфоев вскрыл свою сущность и показал истинное лицо. Люциус оказался тираном, каких поискать. Нарцисса, слабой подневольной мученицей, не имеющей права голоса, и Драко. Северус долго не мог понять, что же скрывается в потемках его души. Даже во время первых уроков окклюменции на пятом курсе Малфой не давал увидеть себя до конца. Северус был прекрасным окклюментом или гелементом, но за все годы своей внушительной практики ему ни разу не попадался столь крепкий и неприступный разум. Он не стал заострять свое внимание на выведывании всех секретов 15-летнего мальчишки, вместо этого Снейп продолжил изучать его способности, искать их предел, чтобы выяснить, насколько еще возможно их развить, и какого мастерства Драко сможет достичь, если будет регулярно упражняться. Спустя несколько месяцев еженедельных занятий Северус убедился, что Драко обладает уникальным даром. Он никогда не хвалил его и не внушал уверенности в его безграничных возможностях. Северус упорно держал Драко в неведении по сей день и был рад тому, что поступил правильно, сохранив его дар в тайне от него самого. Малфой не должен был расслабляться. В результате это неоднократно спасло ему жизнь. Все шло планомерно, так, как он и рассчитывал. Северус продолжал исполнять свой долг, служил двум сторонам, так и не приняв окончательно ни одной из них, пока вдруг не выяснилось, что та самая девчонка, посмевшая оглушить его в визжащей хижине, пробудила в драконе неизведанные чувства, которые оказались весьма не кстати. Разумеется, Северус видел, замечал, как они смотрят друг на друга, как тошнотворно краснеют на его уроках и переглядываются в большом зале, но он искренне полагал, что это мимолетное увлечение не зайдет так далеко. Она ведь всего лишь грязнокровка. Драко Малфой никогда бы не позволила держать подростковым гормоном верх, ведь его воспитывали совсем не так, тем более, не тогда, когда темный лорд захотел видеть его в рядах пожирателей смерти, наградив меткой. Но Северус ошибся. Он осознал это той ночью, когда Гринджер примчалась к нему в подземелье и заявила, что готова пожертвовать своим рассудком и подвергнуть себя смертельной опасности, лишь бы быть рядом с Драко и служить ордену, внедрившись в тыл врага. Северус никогда никому не признается в этом, но ее поступок обескуражил его и привел в растерянность. Именно тогда он понял, Драко был единственным ребенком, которого он действительно хотел защитить, не из долга. Все потому, что круг словно замкнулся, и история как будто вновь началась сначала. Его история. Северус намеревался позаботиться о Драко и Гермионе так, как не смог позаботиться о себе и Лили. Что-то в его черством сухом сердце надломилось, когда он увидел проблеск надежды, тусклый огонек возможного будущего для этих детей. После смерти Люциуса Северус много думал о том, как Драко осмелился совершить то, чего не смог он. Снейп мечтал уничтожить отца, но даже не допускал в своих мыслях, что однажды окажется способным на это. Ведь так поступил Волдеморт. Но им двигал иной мотив. Том Реддл был одержим чистотой волшебной крови, хоть и никак не мог повлиять бессмысленной местью на свою полукровность. Драко же убил Люциуса потому, что считал его единственным достойным смерти от его руки из всех, кто находился в том кругу. Драко был напуган и дезориентирован, ему пришлось подчиниться инстинктам, и он выбрал ненависть. Он ненавидел отца за то, что тот сделал с ним, ненавидел за то, в кого рядом с ним превратилась его мать, в какую обитель инфернального ужаса превратился их дом. Драко сделал свой выбор, и судьба смилостивилась над ним. Она не бросила его в одиночестве наедине со своими демонами, как когда-то много лет назад поступила с Северусом. Драко повезло, но ему предстояла непростая борьба, и Северус принял решение хотя бы попытаться помочь ему, им обоим, детям, к которым никогда не испытывал каких-либо теплых чувств. Однообразный звук шагов внезапно нарушился хлопком аппарации. Северус остановился и медленно обернулся. До последнего сомневался, выполнишь ли ты свою часть договора. Где остальные? Пока здесь только я. Аластер грузно оперся на трость и приблизился к Снейпу. Тот в свою очередь не сдвинулся ни на шаг в его направлении. Как ты сам заметил, свою часть договора я выполнил. Надеюсь, я все еще могу рассчитывать на то, что ты выполнишь свою. Грозный глаз остановился на расстоянии вытянутой руки. Его недоброе лицо не выражало никаких эмоций. Выдержав продолжительную паузу, он коротко кивнул. «Сделаю все, что будет в моих силах, но не могу ничего обещать». Северус едва заметно прищурился и продолжил свой путь, не внимая ограниченным возможностям передвижения Аластера, который последовал за ним на некотором отдалении. «Когда все начнется, я буду в кабинете директора. Передай это Гринджер и позаботься о том, чтобы больше никто, кроме Малфоя, не узнал об этом. Что еще за игры, Северус?» С недоверием процедил Грюм, резко остановившись. Однако Снейп продолжил свое неторопливое шествие. «Мне нельзя рисковать, холодно», почти со скучающим безразличием проговорил он. «Мне необходимо передать им кое-что, что поможет Поттеру исполнить волю пророчества. Ты можешь отдать это мне прямо сейчас», требовательно обозначил Аластер, повысив голос, чтобы Снейп отчетливо его услышал. Северус остановился и развернулся ровно настолько, чтобы видеть Грюма периферическим зрением. «Нет, Аластер, не могу». Треск аппарации разнесся эхом по запретному лесу. Грозный глаз тихо выругался, наградив с ней по всевозможными проклятиями, и спустя минуту аппарировал прочь. Едва из молниеносно вращающейся воронки успели показаться очертания древнего трактира и тусклые отблески свечей, как вдруг перед лицом Драко возникла раскрасневшаяся от гнева физиономия, проглядывающая из порядочно отросших ярко-рыжих волос. «Какого черта?» – вызверился Уизли, и Драко поймал себя на мысли, что испытывает чувство дежавю. «Где вы были?» – чуть менее враждебно, но с ощутимым раздражением поинтересовался Поттер. «Все в порядке, ни о чем беспокоиться», – вступилась Грейнджер, шагнув к Уизли, чтобы тот отодвинулся от Драко на безопасную дистанцию. «Извините, что исчезли так внезапно. Он что, обездвижил тебя?» – все не унимался Уизли. «Отобрал палочку?» «Что?» «Господи, нет, конечно, ты в курсе, что в таком случае могла просто вернуться?» «Угомонись, Уизли», — вмешался Драко. «Тебе не кажется, что, прежде чем двигаться дальше, нам с Грейнджер следовало кое-что прояснить? Мы очень тебе благодарны, Малфой, за то, что ты помог нам в Гринготтсе, но будет лучше для всех, если ты не станешь подвергать нас дополнительной опасности, когда пожиратели будут пытаться убить тебя рядом с кем-то из нас». Практически дипломатичным тоном высказался Поттер. «Мальчишка прав», — раздался грубый скрипучий голос, и лишь сейчас Драко обратил внимание, что все это время, прислонившись к барной стойке, за ними наблюдал незнакомый седовласый старик, которого при всем желании он бы никогда не смог принять за родню Дамблдора. «Ты только всех подставишь, даже если и впрямь вознамерился переметнуться на правую сторону в последний момент. Вы так считаете?» – издевательски ухмыльнулся Драко. Аберфорд оттолкнулся от стойки и сделал несколько шагов вперед, забросив на плечо видавшие виды полотенце, которым протирал столешницу. «Думаешь, ты первый, кто додумался обелить свое имя в преддверии конца?» – ощерился он. «Думаешь, твое смазливое личико, изуродованное шрамами, разжалобит заседателей Визингамота, если, конечно, тебе вообще удастся выжить в этой мясорубке?» Драко почувствовал, как вокруг его ладони крепко сжалась рука Грейнджер. Ему, безусловно, было приятно, что она готова броситься на его защиту, но он собирался поставить старика на место без ее гриффиндорской помощи. «А чем конкретно вы помогаете ордену?» Непринужденно полюбопытствовал он. Аберфорд надменно приподнял кустистые брови и пренебрежительно хмыкнул. «Через меня и мое заведение проложена связь с Хогвартсом. Все сообщения, почта, транспортировка. Вы четверо ведь тоже здесь оказались не случайно, правда?» «То есть», — заключил Драко, — «на вашем месте мог оказаться кто угодно. Если бы пожиратели от вас избавились, кабанья голова продолжала бы служить промежуточным пунктом между Хогвартсом и внешним миром, но под чьим-то другим руководством, чьим угодно. Закрой рот, Малфой», — огрызнулся Уизли, но ни Драко, ни Аберфорд не обратили на него внимания. «Я всегда был на стороне Ордена Феникса и ни минуты не сомневался, что мое место там, где свет», — с презрением и гордостью заявил Аберфорд. «И я ежедневно в течение всего года рисковал своей жизнью не ради того, чтобы какой-то мелкий змееныш с черной меткой обесценил мой вклад. Для брата Альбуса Дамблдора ваши манеры оставляют желать лучшего». «Драко, хватит», — предупредительно прошептала Грейнджер. «И то, что мне меньше лет, чем вам, а на моем левом предплечье клеймо, не дает вам никакого права возомнить, что вы меня знаете. А таких, как ты, мне известно достаточно», — брезгливо процедил Аберфорд. «Вот как», — холодно усмехнулся Драко, склонив голову на бок. «Вам известно о принудительном выборе под угрозой смерти? Вы знаете, каково это, убить собственного отца, лишь бы чертовы палачи не лишили мать жизни? Знаете, каких усилий требует беспрерывная окклюменция, чтобы темный лорд не узнал моих истинных намерений? Или, может, бывали на пороге смерти из-за того, что пытались защитить тех, кто вам дорог?» Рука Грейнджер сомкнулась еще крепче, и Драко сглотнул, лишь сейчас обнаружив, что впервые ощутил себя свободным говорить об этом открыто. Неужели теперь ни одна тайна больше не имеет значения? Ему нечего скрывать и нечего бояться. Драко предал свою сторону окончательно и бесповоротно в тот самый миг, когда последовал за Беллатрисой к ее хранилищу. Воцарилась напряженная тишина. Аберфорд уничижительно покачал головой и недоверчиво фыркнул. «Я не идиот, парень. Пусть мои манеры и не идеальны, но ордену я был предан с самого начала взаправду. Альбус всегда красиво толковал, соловьем заливался, когда пускался в свои бредовые философствования. Но так ли хороши были его поступки, в которых он никогда не раскаялся? О чем вы говорите?» Неожиданно вмешался Поттер. «И откуда вам знать, раскаялся он или нет?» Аберфорд рассмеялся и вновь покачал головой. «Ты», — он указал на Поттера пальцем, — «тебе-то, как никому другому, должно быть известно, насколько мастерским манипулятором являлся Альбус. Он обладал блестящим умом. Неужели ты до сих пор наивно веришь, что он сделал все для того, чтобы помочь тебе и твоим друзьям выиграть войну. Это не вам. Альбус обожал загадки, зловеще улыбнулся Аберфорд. А да, он испытывал особое удовольствие, наблюдая за тем, как окружающие лебезят перед ним, пыжатся в попытке разгадать его великие замыслы, собирают крупицы информации, которые он прятал за вычурными метафорами вместо того, чтобы сразу выложить правду. Тебе знакомо это, а избранный? Драко покосился на Поттера, оценивая его реакцию. Этот спонтанный разговор походил на некое сумбурное откровение, для которого не нашлось времени раньше и уже вряд ли найдется потом. К его изумлению лицо Поттера оставалось непоколебимым, в отличие от Уизли, стыдливо опустившего взгляд. Драко мгновенно догадался, что Аберфорд буквально озвучил его мысли, и мысли Грейнджер, скорее всего, в том числе. «Профессор Дамблдор был великим человеком», — со сдержанным жаром изрек Поттер. «Мне плевать, что он делал в прошлом и как поступал, в том числе, и со мной. Я верю, у него были на то причины. Он многому научил меня», — его тон повысился, когда Аберфорд иронично рассмеялся. «И да, я многого могу не знать, но я и не должен. Единственное, что важно, именно Дамблдор узнал секрет Тома Риддла, и он доверил его мне, а почему не кому-то другому?» Кивнул Аберфорд, желчно ухмыляясь. «Зачем взвалил такую ответственность на троих школьников? Где же хваленые Авроры, давшие присягу в вечной верности Альбусу? Я видел тебя, Поттер», он указал взглядом на висящее на стене зеркало с отбитым краем, в котором вместо отражения была лишь темнота, отчаянного и изможденного, молившего о помощи посреди заснеженного леса. «А теперь скажи мне, стоило ли оно того, стоил ли цинизм моего брата твоих страданий? Все, через что мы прошли, стоило того, чтобы оказаться сегодня здесь», — жестко отрезал Поттер. «Потому что сегодня ночью Волдеморт умрет». Уизли и Гермиона инстинктивно вздрогнули. Имя темного лорда отдалось в ушах Драко, словно бьющий набат. Табу, несомненно, было нарушено вновь, но теперь уже вряд ли это имеет хоть какое-нибудь значение. Черная метка обожгла предплечье, словно по сигналу. Но Драко был уверен, что на этот раз табу не служило тому причиной. «Темный лорд скоро будет здесь», — сообщил он, многозначительно взглянув на Грейнджер. «Нам нужно в Хогвартс», — подал голос Уизли. Аберфорд не ответил, но, с мгновения помешков, направился к камину. Драко подумал, что в трактире каким-то образом работала секретная каминная сеть, связывающая Хагсмит с Хогвартсом. Однако старик устремил взгляд на портрет и обратился к изображенной на нем девушке в голубом платье. «Ты знаешь, что делать?» Она кивнула и отправилась вглубь холста, стремительно отдаляясь до тех пор, пока ее фигура не превратилась в еле различимую точку, и затем портрет отворился, являя самый настоящий туннель. «Удачи!» – мрачно пробормотал Аберфорд. «Она вам понадобится». Никто не удостоил его наставительные слова ответом. Первым на каминную арку забрался Уизли, нырнув в низкий проход, следом за ним Поттер, который намеревался протянуть руку Грейнджер, чтобы помочь ей подняться, но вместо этого наткнулся на Драко. «Ты с нами не идешь», — он накинул его утомленным взглядом из-под лобья. «Заткнись, Поттер». Отпихнув его от арки, Драко подтянулся, немного не рассчитав силы, и поморщился от боли, когда переместил вес на согнутую под неправильным углом ногу. Однако не стал сосредотачивать на этом свое внимание и поспешно выпрямился, чтобы помочь Гермионе забраться наверх. Когда портрет закрылся, размеры туннеля увеличились, и, хотя теперь все четверо могли полностью выпрямиться, потолок был все еще довольно низким и едва не касался их макушек. На стенах узкого коридора были прикреплены медные лампы, освещающие путь. Это место выглядело так, будто существовало уже очень давно. «Как думаете, куда именно приведет нас этот проход?» — шепотом спросил Уизли. «Надеюсь, не прямиком в логово Крау», — отозвался Драко. «В таком случае славно, что ты отправился с нами, Малфой. Вылезешь первым». «Довольно», — прикрикнула Гермиона, и ее звонкий голос гулко отразился от узких стен. «Когда вы уже, наконец, повзрослеете, Драко рисковал своей жизнью, чтобы помочь нам добыть крестраж и выбраться из Гринготтса невредимыми. Если бы тебя не было с нами, черта с два, он бы стал нам помогать», — огрызнулся Уизли. «Скорее послал бы за своим лордом, чтобы устроить нам западню. В этом не было бы необходимости, Уизил. Без Грейнджер вы бы даже не смогли преодолеть главный вход в банк. Клянусь Мерлином, если все это было каким-то извращенным планом. Рон, перестань искать во всем подвох. Твои опасения нелепы». «Да», — Уизли остановился и повернулся к Грейнджер. Может, и мой страх был нелепым, когда я увидел тебя на перроне, или мое беспокойство, когда ты замкнулась в себе на несколько месяцев, мучаясь от мысли, что он причастен к убийству твоих родителей. Драко стиснул зубы и на мгновение прикрыл глаза, красочно представляя, как впечатывает Уизли затылком в стену. Несложно догадаться, какой эффект произвели на Гермиону его необдуманные слова. Нет, определенно небольшое сотрясение мозга, слишком щадящий способ донести информацию. Но даже им Драко не имел права воспользоваться, учитывая его внушительный послужной список за последние полгода. И что, черт побери, случилось на перроне? Сейчас не время обсуждать это, спокойно произнесла Гринджер. Но теперь я знаю правду. Драко не виновен. Она обошла Уизли и продолжила путь, догоняя Поттера. Может, ты еще скажешь, что его не было там? Возмущенно вспыхнул Уизли. Что он не присутствовал? Его присутствие едва не стоило ему жизни, осекла его Гринджер, резко обернувшись. Потому что ему хватило мужества не исполнять приказ и принять жестокое наказание. На этот раз уже остановился Поттер. Вид у него был измученный, щеки болезненно побледнели, но в отстраненном взгляде промелькнул интерес. Драко не мог понять, что за чертовщина с ним происходит. Поттер выглядел так, будто его беспрерывно мучила мигрень, но по какой-то причине его друзей, казалось, это нисколько не смущало. Когда-то давно Гринджер упоминала, что между ним и Темным Лордом была установлена некая связь, о природе которой можно было лишь гадать, но Драко не припоминал, чтобы в прошлом Поттер выглядел настолько хреново. «Пойдем», — сдержанно сказал Драко, оставив Уизли позади, и, поравнявшись с Гермионой, невесомо коснулся ее локтя. Отчего-то в присутствии ее друзей он не чувствовал уместным вести себя более раскрепощенно в плане тактильного контакта, но все же хотел дать ей понять, что благодарен за столь непоколебимую поддержку. Вряд ли он когда-нибудь сможет к этому привыкнуть. Наконец они достигли двери, точно такой же, что захлопнулась за ними в кабаньей голове. Вероятно, с обратной стороны тоже находился портрет. Поттер, Уизли, Гринджер и Драко переглянулись, кивнув друг другу, и на всякий случай вооружились палочками. Едва Поттер прикоснулся к двери, она отперлась, и в туннель ворвался оглушительный гул голосов, который почти моментально смолк. «Гарри, это Гарри Поттер, смотрите, с ним Уизли, Гермиона, Гарри вернулся, я же говорил вам, нужно всего лишь подождать». Выкрики раздавались отовсюду, перебивая друг друга. Незнакомая комната, переполненная десятками студентов, напоминала некое подобие вопиюще пестрой казармы. Повсюду висели разноцветные гамаки, стены украшали флаги всех четырех факультетов 52. В книге «Гарри Поттер и дары смерти» было подчеркнуто, что в комнате висели флаги всех факультетов, кроме Слизерина. Какие-то карты и планы, зеркала, холсты. Одна из стен была отведена под выстроенные в ряд метлы, над которыми также были расположены гамаки и ведущие к ним лесенки. В воздухе витал стойкий запах целительских зелий и пота, но по какой-то необъяснимой причине этот повсеместный бардак и духота ощущались вполне уютными. Из образовавшегося столпотворения, расталкивая всех подряд без разбору, вырвалась Джинни Уизли и крепко обняла Поттера за шею, практически сбив с ног. Он опешил, едва не задохнувшись, но спустя мгновение прижал ее к себе, спрятав лицо в копне рыжих волос. От их объятия исходило ощущение обреченности и сожаления, словно что-то внутри них обоих безвозвратно угасло, но сейчас возрождалось вновь. Следом за Джинни появилась Кати Беллу, чье лицо светилось подлинно детским предвкушением, и уже в следующую секунду Уизли бросился к ней, крепко обнял, оторвав от пола, и быстро закружил, едва не потеряв равновесие. Драко совсем забыл о том, что эти двое когда-то были вместе, и от созерцания момента долгожданного воссоединения его губы непроизвольно дрогнули в улыбке. За весь прошедший год ему не доводилось видеть ничего подобного. Столько света, столько ярких эмоций, все это противоречило угнетающему полумраку Мэннера, обитателем которого была чужда искренняя радость и то самое трепетное чувство привязанности, какое бывает у близких друзей или влюбленных. Когда Гринджер подхватила волной объятий, Драко мысленно сосчитал до пяти и шагнул в зону видимости, мгновенно отметив вниманием, как стремительно при виде него испарился изначальный восторг на лицах участников от, а любопытные взгляды были прикованы к его исполосованному шрамами лицу. «А он что здесь делает?» — с неприкрытой враждебностью спросил Лангбаттом. Он выглядел чертовски высоким и широкоплечим, но не эти изменения в его внешности вызывали удивление. Половина лица заплыла под многослойными гематомами, нижняя губа распухла и посинела, покрытая запекшейся кровью. Мельком окинув взглядом остальных членов ОТ, Драко отметил, что они выглядели не лучше. «Он с нами, без энтузиазма», но довольно твердо обозначил Поттер. «С вами», — взвился Финниган, чей распухший глаз вовсе не открывался. «Малфой, пожиратель смерти, Гарри, я понимаю, как это выглядит», — Поттеру пришлось повысить голос, чтобы перекричать возмущенный гомон. «Но он очень помог нам. Если бы не Малфой, нас бы сейчас здесь не было», — Драко заметил боковым зрением ошеломленный взгляд Грейнджера и смущенную полуулыбку, адресованные Поттеру. «К тому же он хорошо дерется». «Это точно», — с презрением процедил Лонгботтом. Его кровопролитное проклятие угодило в Эрни в Блэкстоуне. Он едва не погиб от кровопотери. «А твое едва не лишило Грейнджера жизни», — так и вертелось на языке у Драко, и от невозможности произнести это вслух, выплеснуть свою ненависть к этому ублюдку прямо сейчас, в груди и горле начало нестерпимо жечь. «Это несправедливо. Это, блядь, несправедливо, что никто и никогда не узнает о том, какие подвиги совершила Грейнджер под личиной Беллатрисы, сколько жизней она уберегла от кровавого режима, как мастерски исполняла свою роль, рискуя быть разоблаченной или убитой». Драко повернулся к Гермионе и поймал ее взгляд. Она все понимала, всегда, с самого начала. Возможно, она и была в обиде на Лонгботтома, чье покушение на Беллатрису Лестриндж станет одним из подвигов, заслуживающих награждения орденом Мерлина, когда война закончится. Но испытывать к нему отвращение Грейнджер просто не была способна. Она любила всех этих придурков, каждого палача, жаждущего смерти Беллатрисы и лишь по счастливой случайности не лишившего ее жизни. Гермиона решительно протянула руку к Драко и вновь сжала его ладонь. У всех на глазах лица присутствующих удивленно вытянулись, кто-то неодобрительно качал головой, кто-то хмурился. По залу распространился шепот. Драко спас многих маглорожденных и осужденных на смерть, с гордостью заявила она, высоко подняв подбородок. Он принимал участие в битвах, потому что это было необходимо, ведь он находился под пристальным вниманием Волдеморта. Отовсюду раздались испуганные возгласы, но Грейнджер было все равно. Она, как и Поттер, не боялась имени Темного Лорда. Драко удалось проникнуть в подземелье Визингамота и освободить десятки невинных. То, что вы все наверняка слышали по радио и читали в Пророке, правда. Но знайте, многочисленные побеги заключенных не были спланированы их собственными усилиями. Они все были лишены палочек и обречены на нищее существование, гниение в Азкабане и голодную смерть. И именно Драко нашел способ вытащить их оттуда вопреки бдительному контролю Амбридж, Яксли и прочих преступников, возомнивших себя богами, вершащими судьбы. Из всех пожирателей смерти он был единственным приближенным самого Темного Лорда, кому удалось обмануть его, долгое время оставаясь вне подозрений. Ее пламенная речь, произнесенная на одном дыхании, оборвалась, и Грейнджер часто заморгала, наконец наполнив легкие воздухом. Горящий взгляд всматривался в десятки лиц, до слуха долетали обрывки фраз «чушь», «никогда не поверю», «да он такой же, как его отец», но Драко едва улавливал этот бессвязный ропот. Все его внимание было приковано к Гермионе, ее раскрасневшимся щекам, часто вздымающейся груди. Драко смотрел на нее со смесью растерянности, нежности и еле сдерживаемого негодования. Она ведь поняла, что только что сделала. Неужели она и впрямь сознательно присвоила Драко все ее заслуги? Ради чего? Чтобы убедить кучку школьников в том, что они могут ему доверять. «Это правда», — с угрюмой настороженностью произнес Лонгботтом. Его голос заставил Драко оторвать взгляд от Грейнджера и посмотреть на него. «Нет, это чертова ложь. Если бы не Грейнджер, я ничем бы не отличался от прочих пожирателей смерти. И даже со временем, возможно, стал бы худшим из них. Но это не то, чего хотела от него Гермиона сейчас. Она бы хотела, чтобы они выступили единым фронтом, ведь это поспособствует скорейшему объединению сил Ордена и прекращению бессмысленных выяснений отношений». «Да», — бесцветно ответил Драко, и одно это слово отдалось омерзительной болью в груди. «Этого слишком мало, но я не был один. Грейнджер помогала мне». Он почувствовал, как похолодела ее ладонь в его руке. «На расстоянии мы вместе разрабатывали планы по спасению, поддерживали постоянную связь. Она создавала и передавала мне порт-ключи. Так что было бы несправедливо утверждать, что я действовал самостоятельно. Это была наша совместная миссия». Драко взглянул на нее с горькой улыбкой. Грингер улыбнулась ему в ответ с благодарностью. Сегодняшний день по праву можно было наречь днем разоблачения тайн, но Драко не хотел, чтобы это раскрылось вот так. Все должно было быть по-другому. Мир обязан был узнать, какой неоценимый вклад внесла Гермиона Грингер для победы в этой войне. И, если победа все же настанет, он собирался сделать все для того, чтобы именно Грингер достались всевозможные почести и награды, даже если ему самому ради этого придется пожертвовать собственной свободой. «Я верю тебе», — донесся знакомый голос, и Драко обернулся, встретившись взглядом с Блейзом Забини. «Я пытался убедить их, что однажды сам знаешь, кто прикончит тебя за неверность». Драко усмехнулся. Не в их с Блейзом правилах было обниматься при встрече, посему никто из них не стал противоречить прочно устоявшейся традиции. Хотя, следовало признать, что в этот раз соблазн был велик. Драко действительно был рад видеть старого друга, который, впрочем, выглядел в значительной мере приличнее остальных. Слизеринцы умели держать при себе свои мысли и эмоции и не выворачивать душу наизнанку, в отличие от представителей других факультетов. «Неужели Кроу до тебя не добрались?» «Добрались, конечно. Но в качестве привилегии слизеринца я каждый раз напоминал им не трогать мое красивое лицо». По залу раздались смешки и раздраженные фырканья. «Выходит, змеиный флаг здесь висит ради тебя одного?» С издевкой кивнул Уизли на изумрудное полотно. «Вообще-то нас шестеро», — прозвучал еще один знакомый голос, который совершенно точно не мог принадлежать никому, кроме одного единственного человека. И этот человек никоим образом не мог оказаться здесь, в чертовой выручай комнате, служащей подпольным штабом отряда Дамблдора. Лонгботтом обернулся, и толпа расступилась, являя Пенси Паркинсон, ничуть не изменившуюся с прошлого года, разве что дерзкая короткая стрижка теперь доходила до плеч, а под глазами пролегли темные тени. Но самое ошеломляющее произошло мгновением позднее, когда лицо Лонгботтома смягчилось, его взгляд сделался трепетным, а затем их с Пенси руки сомкнулись, пальцы тесно переплелись. У Грингер перехватило дыхание, но Драко не смог взглянуть на нее, так как все его внимание было захвачено самой абсурдной картиной в его жизни. «Паркинсон, Невилл, все в порядке?» «Ладно», — заметно занервничал Лонгботтом, густо залившись краской, настойчиво проступающей сквозь синяки. «Ты даже себе не представляешь, на какую низость она пошла, чтобы мне отомстить», — внезапно прошипела Грингер с невиданной до сего момента жестокостью. «Ты доверился не тому человеку». Пенси раскаялась в своем поступке, встал на ее защиту Лонгботтом, вмиг растеряв прежнюю брутальность и превратившись в обыкновенного краснеющего подростка. Искренне, ей правда было очень плохо. «В чем раскаялась?» — настороженно спросил Драко, растерянно переводя взгляд с Гермионы на Лонгботтома и Паркинсон. «Плохо, значит», — возмущенно воскликнула Грингер. «По ее вине меня чуть не убили. Кто-нибудь объяснит, какого хера здесь происходит? И я ужасно сожалею о своем поступке», — стыдливо проговорила Пенси, сведя брови к переносице. «Я не знаю, что на меня нашло. Просто я ревновала, была раздавлена и не смогла справиться с эмоциями, вот и все. Я не хотела, чтобы Беллатриса убивала тебя, не знаю, почему я решилась». «Что?» Грингер вздрогнула и испуганно посмотрела на Драко, словно ее поймали с поличным. Поттер с Уизли позади нее смертельно побледнели, в немом вопросе взирая то на своих девушек, то на развернувшуюся сцену. «Драко, Паркинсон натравила на тебя Беллатрису, и ты не посчитала нужным рассказать мне об этом. В этом не было смысла, тебе ни к чему было тратить свое внимание на то, чего в итоге не произошло. Не было смысла, ты моя девушка, черт побери». Ярость застилала глаза, кровь шумела в ушах, и Драко с трудом осознавал, что только что прокричал во всеуслышание, даже на секунду не задумавшись над тем, сколько человек оказались этому свидетелями. «Что ж», — медленно протянул Уизли, — «по-моему, мы все друг о друге сделали поспешные выводы. Гермиона ошиблась, полюбив пожирателя смерти, Невиллу потерял голову от потенциальной убийцы Гермионы и принял ее в отряд, что дает нам полное право называться лучшей командой сопротивления всех времен. А я тебе говорил, Фред, что мы пропустим все веселье. У них вечеринка в самом разгаре». Они обернулись к проходу в стене, который еще минуту назад был закрыт, и увидели несколько прибывших орденцев во главе с близнецами Уизли, толпящихся в узком проеме. «Фред, Джордж, сюрприз!» — послышался голос Тонкс, чья ярко-фиолетовая макушка выглядывала из-за их голов. Началась полнейшая суматоха. Члены Ордена Феникса все пребывали и пребывали, обнимаясь, смеясь и рыдая, словно в последний раз. Если бы сейчас в эту комнату согнали всех дементоров, стерегущих Хогвартс, они бы забились под потолок, стараясь производить как можно меньше движений, чтобы никто, не дай Мерлин, и не заметил их и случайно не сжег к чертям своим смертоносным патронусом. Поток новоприбывших все не иссякал. Люпин, Артур Уизли, Биллой Флёр Уизли, еще один Уизли, которого Драко не помнил по имени, Шиклболт, Грюм, Ли Джордан, Чжоу Чанг, Дин Томас и Луна. Забини сорвался с места, грубо расталкивая обнимающихся орденцев. Добравшись до Лавгуд, он сгреб ее в охапку, уткнулся лицом в ее белоснежные волосы и заплакал. Блейз, мать его, Забини сотрясался в рыданиях как проклятый, словно пребывал в лихорадке. Драко никогда в жизни не мог даже вообразить, что одним довольно скверным вечером испытает столь сомнительное удовольствие, наблюдая за своим давним другом в таком состоянии, реакции которого, как он думал, знал наизусть. «Я тоже рада видеть тебя, Блейз», — мечтательно пропела Лавгуд. Цвет ее лица приобрел более здоровый оттенок, и в целом она стала выглядеть значительно лучше, несмотря на неестественную худобу. «Что они с тобой делали? Они пытали тебя, клянусь Салазаром, если кто-то из них посмел прикоснуться к тебе. Эй, ребята, это правда, что вы ограбили Гринготтс?» Восторженно воскликнул Джордан. «Избежали на драконе?» Подхватил кто-то из близнецов. «Да, правда», — послышался голос младшего Уизли. «Охренеть! Дракона привязали в саду у Хагрида. Дадите покататься, он уже знает какие-то команды. Послушайте, у нас очень мало времени», — объявил Поттер, крепко сжимая руку Джинни. «Волдемарт скоро будет здесь. В замке находится кое-что очень важное для него, и мы должны как можно скорее это найти и уничтожить. Но, прежде чем мы отправимся на поиски, необходимо срочно эвакуировать студентов. Кто готов помочь разыскать деканов и старост? Но Гарри, все коридоры сейчас усиленно патрулируются», — предупредил Лангбаттом. «Все выходы и секретные ходы заблокированы. Кроу сделали из Хогвартса настоящую тюрьму. Значит, эвакуируем учеников отсюда, через выручай комнату. Мы можем сейчас отправиться с тобой к МакГонагалл под мантией-невидимкой», — тихо предложил Уизли. «Я найду Слизнарта», — вызвалась Пенси. «Кроу у меня в долгу, так что...» «Стой, о чем ты?» — недоумевающе нахмурился Лангбаттом. «Неважно», — непринужденно ответила она и, чмокнув его в щеку, выбежала из зала, оставив Лангбаттома в том самом виде, который Драко был хорошо знаком со школьной скамьи. Потерянный взгляд, сутулые плечи и глупое выражение лица человека, который явно что-то пропустил. «Невилл, пирожочек мой сладкий, вот ты где, бабушка. Прошу внимания всех совершеннолетних участников отряда Дамблдора, кто готов встать на защиту Хогвартса», — раздался громогласный бас Шиклболта. «Мы с Римусом разработали предварительный план обороны, согласно которому будем действовать, чтобы обеспечить безопасность замка и сдерживать врага как можно дольше. Задание не из легких, поэтому все, кто не уверен или сомневается в своих силах, готовьтесь к эвакуации, остальные подходите ко мне для подробного инструктажа». «Почему только совершеннолетние?» — выкрикнул кто-то из толпы. «Потому что мы не можем нести ответственность за вашу жизнь», — ответил Люпин. «У вас есть опекуны, спросить разрешения которых, увы, не представляется возможным. Но моих родителей убили, а мои в Азкабане. Мы хотим сражаться». Поднявшийся гул голосов превратился в оглушительную какофонию звуков, и в без того душном помещении становилось нечем дышать. От судорожной суеты начинала кружиться голова. Кто-то куда-то бежал, по воздуху летали разные предметы, листы пергамента, обувь, одежда, вокруг раздавались крики, споры, смех. В последний раз Драко доводилось бывать в подобной атмосфере во время пира в конце учебного года перед отправкой на Хогвартс-экспресс или же в тесной раздевалке после матча по квиддичу, где было многократно меньше народу. Отсюда хотелось сбежать. «Так, вы двое идите сюда», — скомандовал Грюм, кивнув в сторону относительно свободного угла, в котором располагался тренировочный манекен с приклеенными ресницами и неправдоподобно гигантскими губами цвета фукси. Драко на всякий случай обернулся, чтобы удостовериться, что Грюм не обращался к кому-то другому, стоящему рядом с Грейнджер, но, поймав взгляд его единственного здорового глаза, в удивлении приподнял брови. «Давай, Малфой, не тормози», — подгонял его Грюм, нетерпеливо маня рукой, и Драко последовал за Грейнджер. «Снейп ждет вас обоих в кабинете директора». «Что? Зачем?» — вполголоса спросила Гермиона. «Угостить чаем с печеньем. Мне почем знать?» — сказал лишь, что это важно для Поттера. «Хочет передать для него нечто ценное, но я бы проверил эту дрянь на наличие проклятий». Грейнджер с Драко переглянулись. «Может, было бы быстрее сразу отправить Гарри? Ты серьезно? Мы только время зря потеряем», пытаясь убедить его наведаться к Снейпу, чтобы он принялся размахивать палочкой и разнес весь кабинет к чертям. «Малфой дело говорит», — неожиданно поддержал Грюм. «А ты, Грейнджер, теряешь хватку. Если Поттер случайно вышибет себе мозги, вся эта суета не злу под хвост». Грейнджер выглядела оскорбленной, но не стала слишком долго зацикливать свое внимание на нелестном комментарии Грюма. «Нужно сообщить Гарри, что нам необходимо отлучиться на время». «Но про Снейпа ни слова», — напомнил Грюм. Они быстро кивнули и начали высматривать Поттера в толпе, пробираясь сквозь плотную людскую массу. Просьба Снейпа встревожила Драко. Что за тайну он готов поручить им с Грейнджер, и как именно она касается Поттера? Очередное завещание Дамблдора, которое старик не потрудился озвучить при жизни. Известно ли было Северусу о крестражах? Возможно, он отыскал последний, тот самый, который был спрятан в замке. «Гарри». Поттер откликнулся, обводя рассеянным взглядом толпу, чтобы понять, кто к нему обратился, и спустя мгновение заметил приближающихся к нему Драко и Грейнджер. «Гарри, нам нужно уйти. На какое-то время». «Что? Куда? Зачем?» Грюм дал кое-какое поручение, уклончиво ответил Драко, после чего Поттер непонимающе нахмурил брови, но почти сразу отвлекся. Кто-то постоянно его одергивал, задавал какие-то вопросы, которые он не успевал обрабатывать, и просто безотчетно кивал, не вникая в суть. «Какое еще поручение?» — нетерпеливо уточнил он. «Мы расскажем позже», — отмахнулась Грейнджер. «Отправляйтесь к МакГонагалл, встретимся в большом зале». Поттер суетливо кивнул, на миг задумавшись о чем-то. Драко буквально слышал, как бешено вертятся в его голове заржавевшие шестеренки. «Узнайте у Луны про Коктевран», — вспомнил он. «Пока она здесь, и мы все не разминулись». Гермиона с Драко кивнули и быстро направились к выходу из выручай комнаты, на пути к которому Лавгуд все еще была зажата в тиски смертельной хватки Забини, утирающего слезы рукавом рубашки. Более жалкого зрелища Драко в своей жизни не видел. Жаль, сейчас было неподходящее время для колкостей. «Луна», — позвала ее Грейнджер, и, как только Лавгуд заметила ее, мгновенно выпуталась из объятий Забини, как будто и вовсе о нем позабыв, и бросилась к Грейнджер.